Встретясь со мной, вздумал он дружелюбно протянуть мне руку. Я обрадовался случаю, вспомнив, что у него хирагра. Схватил ее и так сильно сжал, что он должен был закричать, после чего я отошел с извинением и с поклоном. Нет, гнусен был человек, и скверна об нем память. Я говорю «был», ибо в живых его не почитаю, хотя физически он не умирал. Его гордость, бесчувствие, эгоизм, сребролюбие, разврат без примеси малейшей добродетели ныне жестоко наказаны. Там, где другие находят награду и венец долговременно понесенных трудов, там, где ожидают других уважения людей в высоком чине и глубокой старости, там подавляется он всеобщим презрением. Тот, который всю жизнь прельщениями и деньгами соблазнял невинность и кучу жертв принес своему сластолюбию, на старости пал безоружен в сети, расставленные распутницей, которая без большого искусства умела превратить их в брачные узы. Мгновенно прежний мир исчез перед ним. Знакомые, родные, даже дети его оставили. Сим последним должен был он отдать родовое имение первой жены, а награбленное скоро похитила у него вторая. Недуги, телесные страдания посетили его, и на одре болезни он не утешен даже присутствием той бесстыдной женщины, которую он всем пожертвовал. Она разъезжает, тешится и редко его навещает. Сколько лет таким образом он уже не живет и умереть не может? Если он сохранил рассудок и память, то ничего ужаснее сего положения я не знаю. Сим примером не хочет ли справедливое небо устрашить ему подобных? Или в милосердии своем еще на этом свете для очищения грехов не послало ли оно ему сей несчастный брак? Я не понимаю, как столь ничтожное воспоминание могло так далеко меня увлечь? Ведь вышел целый эпизод, который, может быть, я весьма не кстати здесь вклеил. Прежде нежели оставлю Пензу, должен я поговорить о родственниках, которых я в ней имел и о коих я доселе умалчивал, потому что они жили более в деревне, чем в городе. Тетка моей матери была второй женой Михаила Ильича Мартынова, у которого их было три. Следственно, только дети второго брака его были довольно в близком с нами родстве. Из них находилось тогда в Пензе двое – Федор Михайлович Мартынов и Наталья Михайловна Загоскина. Первый был не последний в Пензе чудак. Сестра, гораздо моложе его, не совсем была чуждую мартыновской спеси. Но сия спесь едва была заметна среди любезности ее, приветливости ко всем. В Пензе не находилась хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны Загоскиной. Замечено, что тяжкие испытания разным образом действуют на людей. Они более раздражают злых, а добрых научают терпению и снисходительности. Так было с Натальей Михайловной. Почти в ребячестве выдали ее за человека, хотя молодого, но весьма странного. С самыми кипящими страстями Николай Михайлович Загоскин любил добродетель и исполнен был религиозных чувств. Без родителей, без советов, совершенно свободный, хотел он от силы страстей оградиться неодолимым оплотом и затворился в стенах монастыря. Там более года постился он, молился и готов был принять пострижение, а плоть все одолевала дух. Добросовестные монахи